Я остановился, как вкопанный. Чья дочь? Ну, его дочь. Я узнал совершенно случайно от одного из приятелей. Лет 20 назад Старкий женился, но его жене быстро надоели и образ жизни, и манеры супруга. Она бросила его почти сразу же. В прошлом году она умерла, и дочь, которая была у нее от Старки, приехала в Кромвель, надеясь на помощь отца. Старки устроил дочь к Вольфу. С тех пор она и собирает для Старки информацию. Парень, который мне все это рассказал, жил некоторое время в том же городе, куда отчалила после развода и жена Старки. Он-то и узнал Эдну. О, это меняет дело. Мисс Вильсон подозрительная штучка, сказал я. Интересно, как бы папочка посмотрел на то, что девица в связи с Вольфом. Она, кажется, интересная девушка, способна предавать даже тех, с кем спит. Латимер кивнул головой. Все они одинаковы, цинично заявил он. Они вам щебечут о своей любви и перегрызут вам горло. Я кивнул ему и вошел в здание редакции. Через стеклянную дверь офиса ничего не было видно. Я с волнением подумал, не спит ли Одри. Я открыл дверь и зажег свет. Мои опасения подтвердились. По комнате, казалось, пронесся ураган. Стулья были в беспорядке разбросаны. Письменный стол придвинут к стене, ковры, сорванные со стен, валялись в углу комнаты. Сама Одри этого, конечно, сделать не могла. Было ясно, что здесь побывал Старки со своей бандой. Я в отчаянии опустился на пол. Голова у меня шла кругом, и я не знал, что же предпринять. Глава 6. Я остановил такси в сотни метров от дома Вольфа и оставшийся путь проделал пешком. Была уже почти полночь, и я надеялся, что все уже спят. На втором этаже светились два окна, остальные были погружены в темноту. Я пересек лужайку, которая находилась позади гаража. Мне понадобилось 5 минут, чтобы открыть замок, и еще столько же, чтобы вывести свою машину. Я оставил ее с включенным двигателем, с тем, чтобы можно было не мешкая уехать, и вернулся к парадной двери. Но она была так надежно заперта, что нечего было и думать открыть все эти запоры. Я направился к окнам первого этажа. Мне удалось поднять защелку. Я осторожно открыл окно и проскользнул в комнату. Это был кабинет Эдны Вильсон. Пуританская обстановка, шкаф, пишущая машинка, несколько телефонных аппаратов. Я медленно прошел в холл и прислушался. Кругом была тишина. Я стал осторожно подниматься по лестнице и беспрепятственно дошел до второго этажа. В тот момент, когда я уже стоял на последней ступеньке, дверь открылась в конце коридора. Я быстро спустился на несколько ступенек вниз. По коридору шел Вольф. На нем был шелковый голубой халат, накинутый на пижаму. Во рту у него торчала сигара. Он шел очень тяжело, как человек, который очень устал или что-то недавно пережил. На какое-то мгновение я подумал, что он может спуститься с лестницы, и стал прокручивать в голове удовлетворительное объяснение моему вторжению к нему в такой поздний час. Но Вольф, не дойдя до лестницы, остановился посредине коридора перед какой-то дверью, прислушался и затем постучал. Через секунду дверь открылась, и на пороге появилась Эдна Вильсон в зеленом халатике. Она что-то сказала ему своим низким голосом, он отшатнулся и сильно покраснел. «Окей», — пробормотал он, — «раз так, да так!» Она резко захлопнула дверь перед его носом. Вольф некоторое время постоял, что-то бормоча себе под нос, затем вернулся в свои апартаменты. Я подождал несколько минут и на цыпочках подошел к двери, откуда только что секретарша выставила своего босса. Я повернул ручку, и, к моему удивлению, дверь тут же открылась. Я вошел в большую комнату. Одного взгляда было достаточно, чтобы убедиться, что Эдны в комнате не было. Слева я увидел открытую дверь. Вероятно, в ванную или спальню. Как раз в этот момент, когда я уже осторожно направился к ней, Эдна Вильсон появилась на пороге. Заметив меня, она поднесла руки к лицу, и рот ее округлился, превратившись в букву О. Схватив ее одной рукой за кисти рук, другой я нанес ей сильный удар прямо в подбородок. Успев подхватить ее под руки, я осторожно положил ее на ковер. Осмотревшись вокруг, я взял пару чулок и связал ей руки за спиной. Шелковым шарфом, висевшим на спинке кресла, связал ей ноги. После этого я вытащил из своего кармана носовой платок и засунул ей в рот. Проделав все это, я поднял Эдну на руки. Она была легка, как пушинка. Я даже почувствовал ее кости, выпирающие из-под кожи. Я понес ее к двери. Выйдя в коридор, быстро спустился со своей ношей по лестнице до входной двери. Чтобы открыть ее, я положил девицу. Подбежав к машине, я уложил мисс Вильсон на заднее сиденье и рванул с места. Не обращая внимания на красные сигналы светофоров, я за 10 минут успел доехать до типографии. Остановив машину, я потрогал девицу, убедился, что она все еще без сознания, и быстро, перебежав тротуар, постучал в дверь. К счастью, мне открыл сам Рэг Филс. Я схватил его за руку. «Быстрее!» — крикнул я. «Старки похитил Одри!» Я потащил его к машине, не давая ему возможность вымолвить ни слова. «Садитесь за руль, Филс, я сяду сзади». Он с удивлением взглянул на Эдну Вильсон, но ничего не спросил. Мы быстро отъехали. «Куда?» — спросил он. «Теперь, Рэг, слушайте меня внимательно». Я наклонился к нему. «Девушка, которую вы видите рядом со мной, дочь Старки. Она работает у Вольфа и, кроме того, шпионит в пользу папаши. Если у Старки достаточно развиты отцовские чувства, он согласится обменять ее на Одри. Нет ли у вас где-нибудь поблизости надежного местечка, где бы мы могли спрятать ее, пока я буду вести переговоры со Старки?» «Ну, знаете ли, это ведь чистейший киднеппинг». «Киднеппинг. Похищение детей богатых родителей с целью выкупа преследуется законом». Примечание редакции. «Это грозит 20 годами тюрьмы или даже электрическим стулом. Вы с ума сошли!» — возмутился Филс. «Но что же делать с такими животными, не признающими законов? Нужно разговаривать только на их языке, ведь другого они не понимают. Вы же сами, я думаю, не желаете, чтобы Одри оставалась в своих руках?» «Да, конечно, конечно», — поспешил согласиться Филс. «Вы играете на моих чувствах. Что ж, спрячем вашу девочку. А на какое время?» «Может быть, часа на два», — ответил я, — «а может быть, и на день или два. Тут у меня приятель, у которого небольшой отель на Северной улице», — сказал Рэг. «Он сдаст мне комнату, не задавая вопросов». «Хорошо, значит, решено. Как называется этот отель?» «Фербанк, он есть в справочнике». «Остановите машину около дома, Старки, а сами быстрее поезжайте в тот отель. Только все время внимательно следите за ней, это очень важно. Я позвоню, когда в этом появится нужда. Не привозите ее к Старки до тех пор, пока я не скажу вам по телефону какую-нибудь чепуху, ну, к примеру, насчет фритюра и еще что-нибудь в этом роде. От Старки всего можно ожидать, но мне хочется, чтобы вы, Филс, больше не совершали ошибок». «И вы собираетесь один отправиться в его логово?» «У меня нет выбора. Время не терпит. Все, что вы можете сделать для меня, это позвать Латимера, когда приедете в отель. Объясните ему ситуацию. Может быть, он рискнет, когда поймет, что рисковать стоит. Тогда я смогу его использовать. Мне нужна будет помощь». Рэг остановил машину. «Старки живет немного дальше. Внизу большой бильярдный зал, а на втором этаже жилые комнаты. С задней стороны дома есть пожарная лестница. Можно подняться по ней». «Спасибо, Рэг». Я похлопал его по плечу. «Смотрите же, ни на мгновение не выпускайте из виду девицу. Тогда у меня есть шанс спасти самому». Я вышел из машины и пошел к дому Старки, завернув за угол направо. Было уже очень темно. Ощупью я обошел дом. Ни одно окно не было освещено. У задней стены дома, довольно мрачного, я заметил контуры пожарной лестницы, вырисовывающиеся на фоне ночного неба. Первая перекладина лестницы была расположена довольно высоко, и я только со второй попытки смог дотянуться и уцепиться за нее. Поднявшись до второго этажа, я передохнул немного и взобрался на крышу. На чердаке виднелось освещенное слуховое окно. Я осторожно придвинулся к нему и заглянул внутрь мансарды. За столом, лениво перелистывая журнал, восседал старый знакомый Джефф Гордон. Шляпа сдвинута на затылок, нож на столе. На кровати в другом конце мансарды лежала Одри Шеридан. Ее руки и ноги были связаны, веревки прикручены к прутьям кровати. Сначала мне показалось, что она спит. Я встал на колени и осторожно надавил пальцем на оконный переплет. В это время дверь открылась, и в мансарде появился Старки. Джефф отбросил журнал в сторону и поднялся. Он что-то сказал, и оба подошли к Одри. Джефф потряс ее. Она открыла глаза и, увидев Старки, попыталась встать, но путы держали ее крепко. Старки присел на кровать рядом с ней, закурил сигарету и начал что-то говорить. Я не слышал слов. Но по зверской физиономии Джеффа можно было понять, что Старки что-то требует от нее. Одри, сжав губы и с ненавистью глядя на Старки, качала головой. Наконец, ничего, видимо, не добившись, хозяин поднялся и смерил Одри холодным жестким взглядом. Уходя, он что-то бросил Джеффу сквозь зубы, и тот кивнул. Гордон наклонился над ней, опираясь на кровать огромными лапищами. Она смотрела ему прямо в глаза, побледневшая, но взгляд у нее был твердый и уверенный. Я глубоко вздохнул, и в тот момент, когда Джефф уже собирался прикоснуться к ней, со всей силы ударил ногой в середину рамы и, выбив ее, бросился в мансарду. Шмякнувшись на пол вместе с осколками стекол и кусками дерева, я тут же вскочил, наставив в медный лоб своего смертельного врага дуло пистолета. Ужас и изумление исказили лицо Джеффа. Он не мог вымолвить ни слова. «Руки вверх, быстро!» — скомандовал я. Он с готовностью вскинул лапы. «Стань лицом к стене!» — снова приказал я, услышав шаги по лестнице. Гордон повернулся ко мне спиной, но тоже стал прислушиваться. Я быстро подбежал к двери и запер ее на ключ. Дверь казалась довольно прочной, и я надеялся, что она выдержит. Подойдя к кровати, на которой лежала Одри, я достал нож, разрезал веревки и поставил ее на ноги. «Сюда, ко мне!» Я подтолкнул ее подальше от двери. «Они скоро будут стрелять». Как раз в этот момент в дверь начали стучать. Чей-то голос закричал: «Что случилось? Джефф, что там у тебя произошло?» Я выстрелил в дверь. Раздался вопль, тут же послышались шаги человека, бегущего по лестнице вниз. «Это их на некоторое время успокоит», — сказал я. «Как вы себя чувствуете?» «Чувствовал бы себя значительно хуже, если бы вы не подоспели вовремя». Она попыталась улыбнуться, но губы дрожали. «Я так счастлива, что вы пришли». «Это правда?» Я приблизился к Джеффу. «Повернись, скотина, я хочу тебе что-то сказать». Он повернулся.